Парк «Город героев». Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 7 апреля, четверг, 23:49. «Твои бойцы готовы?» «Абсолютно!» — уверенно ответил Габой. «Не только готовы, а рвутся в бой!» «В прошлый раз ты говорил то же самое». Легкость, в которой прозвучала фраза, была необычайно оскорбительной. Воятель дал понять, что видит в заявлениях Габоя пустую болтовню, и тем заставил вожака второй команды яростно сверкнуть глазами. Впрочем, особенного эффекта демонстрация не произвела. Дождавшись, когда игрок слегка успокоится, воятель усмехнулся, потрепал его по плечу и предложил. — Я, между прочим, поставил на тебя. — Мы отомстим за вчерашний позор, — пообещал тот, огромным усилием сдерживая нарастающее бешенство. И тут же получил очередной щелчок по носу. — Но будь осторожен. На этот раз их будет четверо, а не один. — Не смей так говорить! — Буду говорить так, как сочту нужным, — ровно произнес воятель. — Вчера ты меня разочаровал, поэтому будешь выслушивать оскорбления до тех пор, пока не сотрешь врагов в порошок. — Я их изнасилую, ты понял? И головы им отрежу! Администратор лучше всех знал, что у персов отсутствуют необходимые для первой угрозы части тела, однако напоминать об этом не стал. Его устраивал достигнутый настрой. «Сегодня решающий экзамен, по результатам которого станет ясно, кто останется в проекте, а кто сойдет с дистанции». «Я помню!» «Послушаешь еще раз. Ничего с тобой не случится». Издевательская пауза. «Ну, разве что уши вспотеют». В ответ еще один полный первобытной злобы взгляд. Но Габой снова ухитрился сдержаться. Так же, как Грамыч, он ненавидел старикашку каждой своей клеточкой, но твердо помнил о цели — разузнать, как создаются персы, и старался держать себя в руках. Габой хотел власти и понимал, что 10, 20, а лучше 100 персов, полностью зависимых от одного умного человека, способны поднять хозяина на невероятную высоту. Игра! Какая еще игра? Габой видел настоящие перспективы и только поэтому терпел. Но давно дал себе слово, что как только старый ублюдок перестанет быть нужным, он сполна расплатится с ним за наглость. Вы бьетесь боевым оружием. Используйте любые приемы. И если получится уничтожить перса, уничтожаете перса. Да! Ноздри вожака раздулись. Он уже представлял, как проламывает врагам головы и отрубает руки. «Габой!» «А!» Игрок опомнился и тупо вытаращился на хозяина. «А?» Несколько секунд воятель скептически рассматривал рожу бойца. Вздохнул и внятно, медленно произнес. «Я запрещаю трогать игроков. Это понятно?» «Да!» «Действительно понятно?» «Да!» «Хорошо». Админ выставил руку ладонью вверх. «Давай брелоки». Габой послушно выдал 4 черных камня. «Я положу их на исходную позицию, после чего дам сигнал к обращению. Понятно?» «Да!» Воятель понял, что игрок достаточно раззадорен, едва заметно улыбнулся и проникновенно произнес. «Очень хорошо, Габой». Помолчал и закончил. «Я действительно хочу, чтобы ты победил». «Потому что ты меня уважаешь?» «Потому что с тобой весело». Админ усмехнулся и, не дожидаясь ответа, шагнул в темноту парка, оставив Габоя размышлять над его словами у машины. Матч смерти решили провести поздно вечером в парке городов-героев. Габой выбору удивился. Предложил перенести встречу куда-нибудь за город, но воятель с улыбкой отверг предложение. Командам нет нужды встречаться, поэтому городской парк — идеальное место для боя. Вы подъедете с Пулковского шоссе, ваши соперники с Московского. Я лично доставлю персов в укромное место, где и определится победитель. А если кто-нибудь нас увидит? Весна теплая, даже поздним вечером в парке могут оказаться гуляющие. Но воятель лишь махнул рукой. Об этом не беспокойся. Я сделаю так, что вас никто не увидит. Как сделает, не сказал, но после всех этих персов, очков и брелоков Габой не спрашивал. Раз сказал, что сделает, значит, так и будет. Убедившись, что старик далеко отошел от машины, Габой раскурил сигарету, махнул рукой, подавая условный знак, и через несколько секунд у «Мерседеса» остановился черный БМВ, в котором сидели двоюродные братья-вожака — Черт и Сан Саныч. Что делать, они знали. Оставалось сказать, где делать. «Эти уроды приедут с Московского шоссе», — сообщил Габой, стряхивая сигаретный пепел на асфальт. «Ищите закрытый фургон или микроавтобус с глухой тонировкой. Они будут внутри». «Охрана предвидится». «Они лохи, так что, скорее всего, приедут без лишних людей. Не так, как мы». Габой кивнул на Корявого и Шара, которые расхаживали вокруг автомобилей игроков. «Они спрячутся, а вы их найдете и свяжете». Убивать конкурентов Габой запретил. Хотел лично отомстить тем, кто устроил ему вчерашнее унижение. «Девку пустим по кругу. И не один раз. И ее ублюдка тоже». Сигарета обожгла губы. Габой плюнул ее на асфальт, выругался и вернулся в салон «Мерседеса». «Мы что, останемся в фургоне?» — удивленно поинтересовалась Саша. «Да», — пожал плечами Петр. «Что тебя смущает?» «Мы же обратимся в персов. Кто нас прикроет?» «Закроемся изнутри». «А если кто-то захочет угнать фургон?» «Воятель сказал, что никто к фургону не подойдет», — напомнил Кек. «И ты ему веришь?» Альфред внимательно посмотрел на молодую женщину и вежливо напомнил. «До сих пор все получалось так, как он обещал». «Еще он говорил, что даже если в парке окажутся гуляющие, сражения они не увидят», — задумчиво произнес Борисыч. «Этому тоже веришь?» «Перс, которым ты управляешь с помощью странных очков, за месяц вырос в 30 раз». Кек театрально потер лоб, словно припоминая другие возможные факты, после чего заключил. «Да, я верю воятелю. И я намерен доказать ему, что являюсь хорошим игроком». «И тогда он пошлет тебя против следующей команды», — скрипнул старик. «Ты, когда из онлайна в реал уходил, на что рассчитывал?» — осведомился Альфред. «Собирался до конца жизни крыс потрошить?» «Я не думал!» «Зато теперь знаешь», — хмыкнул Петр. Борисыч только вздохнул. «План на бой у нас есть», — медленно произнесла Саша, вертя в руке футляр с очками. «Что делать, каждый знает». «Надеюсь, никто не облажается», — добавил Кек, не желающий оставлять последнее слово за женщиной. «А напоследок я хотела сказать самое главное». Саша оглядела притихших мужчин. «Сегодня у нас игра без правил. Сегодня нам разрешено калечить и убивать. Наши враги, естественно, получили точно такую же вводную. И я прошу вас, не забывайте об этом. Я видела этих тварей и знаю, что ради победы они пойдут на все. Мы не тренируемся. Мы не сможем сохраниться перед боем и вернуться к началу. Мы, как очень правильно сказал воятель, переходим на новый уровень. Теперь все по-настоящему, и пощады не будет. Отвечать никто не стал. Петя молча накрыл рукой ладонь женщины и чуть сжал, глядя ей прямо в глаза. Борисыч глубоко вздохнул и развел руками, демонстрируя полное согласие с услышанным. Альфред цокнул языком и отвернулся, но промолчал, что было весьма красноречивым знаком. И в наступившей тишине особенно громким показался телефонный звонок от воятеля. Настало время боя. «Буду резать, буду бить, все равно тебе водить». «Ах!» — это нежное, с придыханием «ах!», уместное в устах тургеневской девушки, всегда вырывалось у Саши после обращения. Почему? Кто знает. Сначала женщина не замечала этого восклицания, потом пыталась с ним бороться, пыталась контролировать себя, не желая казаться слабой даже в мелочах. Но время шло, обращение следовало за обращением, а тонкое «ах!» не исчезало и обязательно следовало за многообещающим и залихватским заклинанием. Ни контроль не помогал, ни стиснутые до боли зубы. «Ах!» И ощущение себя меняется на ощущение себя другим. Те же руки, те же ноги, но усиленные так, словно в каждый мускул вплавили атомный котел. Легкий толчок ногой приводит к могучему прыжку. Элегантное движение рукой к сильнейшему удару. Вместо боли неприятное жжение. сообщающее о повреждении той или иной части тела. Вместо крови — ничего. И сердце не бьется. И не болит, не сжимается при виде поверженных врагов. Всем заправляет холодный рассудок, бездушный и прагматичный. «Грата! Слева! Вижу! Начали!» Их план не отличался особыми изысками и заключался в одном — как можно быстрее получить стратегическое преимущество над командой противника. Стратегическое значит заполучить перевес в одного перса, и потому, едва оборотившись, Гратос и Сгрина набросились на самого здоровенного врага, башку которого венчала шестиконечная корона-звезда с острыми, словно акульи резцы, лучами. А Урана и Ордола атаковали трех оставшихся перцев, умело отодвинув их алебардами от места главной схватки. «Бей! Резко! Грамыч, прикрой! Завень! Габой!» Судя по всему, черные планировали бой типа свалка, рассчитывая втянуть цветных в ближний и подавить силой и массой. Черные бросились азартно, гуртом, и совершенно потерялись, столкнувшись с продуманными ответными действиями. «Сзади! Есть!» Помимо короны звезды, здоровяк вооружился тяжеленной шипастой палицей, намереваясь дробить и крушить, и растерялся, попав под стремительные атаки вооруженных саблями бойцов. Молния, молния, молния, свист, рассекающий воздух стали, срезанная кожа, срезанное мясо, срезанная фаланга пальца. Из Грина и Грата напоминали сотканные из ударов тучи. Смертоносными облаками вились они вокруг отмахивающегося здоровяка, поражая его по мелочи, но каждую секунду, каждое мгновение, каждым движением. А движений становилось все больше и больше, скорость увеличивалась, и ошарашенный Габой попросту не успевал за парой сверхбыстрых противников. «Есть! На! Суки! Получи!» Палец взлетела вверх. Изгрина, улучив момент, режет по приводящим мышцам. Грата добавляет по животу и отпрыгивает, спасаясь от могучего удара. От последнего удара. Потому что зашедший сбоку Изгрина режет черному шею, и башка с короной повисает на остатках кожи. «Хей! Ура!» Саша отсекает врагу левую руку и пинает, отправляя покалеченное тело на землю. «Блядь! Где?» Габой срывает очки и вываливается из машины. «Где? Где? Блядь! Блядь! Блядь! Где? Где? Где?» Руки трясутся, глаза вытаращены, рот перекошен в бешеном вопле. Довольно однообразном вопле. Но есть объяснение. Грудь Габоя тяжело вздымается, и сквозь хриплое с присвистом дыхание способны прорваться лишь самые короткие ругательства. «Ты что?» Корявый с тревогой посмотрел на вожака. Игроки не ввели помощников в курс дела, и поэтому они с огромным удивлением воспринимали происходящее, не очень хорошо понимая, для чего нацепившая очки четверка провалилась в странный сон, больше похожий на наркотическое забытье. «Телефон!» — рявкнул Габой. Шар протянул вожаку трубку. Тот попробовал потыкать в экран трясущимися пальцами, сплюнул, вернул телефон владельцу и приказал: «Набери черта!» «Уже!» Шар понял, что с расспросами следует повременить. Быстро набрал номер и включил громкую связь. «Черт! С тобой Габой говорить желает!» «Вы нашли!» — перебил Шара вожак. «Думаем, что нашли!» «Убейте их!» «Прямо сейчас?» «Да!» — резанул Габой, но тут же поправился. «Нет! Девку не трогать! И красавчика! Свяжите их на... и не убивать! Я их лично порву! Во все щели порву!» «Заперто!» — прошептал Сан Саныч, плавно нажав на ручку дверцы. «Попробуй пассажирскую дверь», — предложил стоящий сзади черт. Насмотревшиеся американских сериалов, братья действовали максимально профессионально. Первый открывает, второй страхует, готовый выстрелить из-за плеча. Поэтому Сан Саныч трогал фургон за ручки, а черт дышал ему в затылок, таращась в прицел выданного Габоем Макарова. «Готов? Открывай!» Сан Саныч потянул за раздвижную дверь, преграждающую путь в салон пассажирского фургона, но она не поддалась. «Заперто! Вижу! Что будем делать?» Стекла тонированы так, словно их черной краской измазали. Перегородка между кабиной и салоном непрозрачная. Есть ли кто внутри, неясно. Однако это был единственный фургон на улице, и братья не собирались отступать. — Окно бьем. — Угу. Черт посмотрел налево, Сан Саныч направо. Убедились, что лишних глаз нет, и одновременно прошептали. — Чисто. — Чисто. Этому слову они тоже научились в боевиках. — Давай. Сан Саныч достал из кармана свернутую в несколько раз ткань, развернул, приложил к стеклу и размахнулся извлеченным оттуда же молотком. — Ну? Черт не сразу понял, что происходит. Убедившись, что брат приготовился вскрывать окно, черт вновь принялся оглядывать улицу и среагировал лишь на упавший молоток. — Ты чего? — и только в следующий миг увидел остановившийся взгляд брата. — Саня! Укол был нанесен с убийственной, в буквальном смысле слова, точностью. Аккуратнейший укол стилетом в сердце остановил и жизнь, и движение Сан Саныча. Молоток упал на асфальт лишь на пару мгновений, опередив умершего бандита. — Саня! — ошалевший от неожиданности и горя черт опустился следом, совершенно не подумав о том, что рядом может оказаться убийца. Опустился и больше уже не поднялся, став жертвой второго точнейшего удара. Стилет вошел со спины, и черт повалился на брата. Несколько секунд тела заливали кровью асфальт, а затем неожиданно исчезли. Растворились в воздухе так, словно их никогда не было. Но окажись поблизости кто-нибудь, умеющий смотреть сквозь морок, он увидел бы и сосредоточенного воятеля, и вихрь портала, в который тот швырнул трупы. «Еще раз! Да! Получи! Отлично!» План сработал на все 100, на всю 1000 сработал, превратив относительно равный бой в избиение умными тупых. «Грата! Врежь ему!» «Да!» Оставшиеся в меньшинстве темные какое-то время пытались сопротивляться, даже атаковать пробовали в надежде вышибить кого-нибудь из цветных и уравнять шансы, но слаженные действия противников развеяли их надежды в дым. Тем более, что тактику цветные не поменяли. Пока Урана и Ордолла отвлекали двух противников тяжелыми алебардами, Изгрина и Грата окружили Автова и с привычной уже лихостью разорвали перса острейшими саблями. «Ушел!» 3 минуты боя, а счет уже 2-0. Есть чем гордиться. «Сан Саныч! Черт!» Телефон отвечал длинными гудками, поэтому Габой решил добавить к вызову голос. «Сан Саныч!» И даже потряс проклятую трубку в надежде выдолбить нужное соединение. «Что-то случилось», — мрачно предположил Корявый. «Дерьмо!» — выдал Габой, отключая телефон. «Дерьмо!» «Я старался!» — проконючил Автова, поймав на себе бешеный взгляд вожака. «Я хотел!» «Они тебя поимели!» Медленно, потому что скулы сводило от бешенства, произнес Габой. «Они нас всех поимели! Снова!» Черт и Сан Саныч не отвечают. В лучшем случае слишком заняты. В худшем? В худшем случае хлюпики из первой команды позаботились об охране, и сейчас двоюродные братья лежат в какой-нибудь канаве. У Габоя непроизвольно сжались кулаки. Внутри кипело. Нет, даже пылало. Однако голос прозвучал спокойно и уверенно. «Ждать не будем. Берите оружие и через парк к Московскому шоссе. Черт сказал, что фургон там». «В парке бой!» — напомнил Автова. «Спасибо, что напомнил!» — угрюмо произнес Габой, открывая багажник. «Шар, Корявый! Если увидите карликов...» «Кого?» — изумился Шар. «Карликов, блядь! Недомерков!» «Мы поняли, поняли!» — поспешил успокоить вожака Корявый. «Так вот, увидите карликов, стреляйте без предупреждения!» «А полиция?» «Мне по полиция!» — ответил Габой, вытаскивая калашников. — Я крови хочу! Магию воятель использовать запретил. Перчатки и жезлы даже не появились в оружейных ящиках. Но вряд ли запрет что-нибудь изменил бы. Цветные победили темных не силой, а умом. И теперь спокойно, без суеты, добивали последних персов. — Дайте мне! — Окей. — Моя очередь! Ордола сдерживался весь бой. Один бог знал, чего это ему стоило, и теперь азартно кинулся в атаку. «Берите второго!» «Ладно, ладно». Почему бы не пофорсить, когда все хорошо? Почему не поиздеваться над врагами, подло напавшими на игроков 2 дня назад? Почему бы не убить их медленно, по одному, наглядно демонстрируя свое превосходство, демонстрируя и темным, и воятелю. Урана держит пилораму на расстоянии, тяжелая алебарда со свистом режет воздух перед самым лицом темного, заставляя отступать и уклоняться. А если алебарда не успевает, то в дело вступают Изгрина и Грата, сближаются с пилорамой и строгают его саблями, не позволяя помочь Грамычу, которого со вкусом рубит Ордолла. «Любишь нападать на девчонок? Любишь нападать сзади?» Ордолла уже выбил из рук Грамыча копье, которым тот был вооружен изначально, и теперь сошелся вплотную, на ножах, предпочтя благородному поединку потную схватку тела к телу. И, судя по стонам, что издавал Грамыч, выпады Ордолла приводили к весьма болезненным результатам. «Получи, гаденыш, нравится!» У темного тоже был клинок, но Ордолла обезоружил противника, едва войдя в ближний бой, и режет безнаказанно, наслаждаясь каждым выпадом. Урана ловко финтит, заставляя противника раскрыться. Наконечник алебарды входит пилораме в лоб, и проигравший перс исчезает в темно-красной вспышке обратного обращения. «Ордолла, заканчивай!» Хвостатый недовольно морщится, но подчиняется. «Нравится?» Лезвие вонзается в шею и продолжает беспощадное движение, отделяя голову от тела. «Нравится?» Грамыч падает на колени, Ордолла издает победный клич, который в следующий миг превращается в болезненный стон. А еще через секунду цветные слышат грохот выстрелов. Подоспевшие бандиты открывают шквальный огонь из автоматов. «Кто это?» «Какая разница?» Админ, позволивший Габою и его дружкам увидеть место схватки, громко смеется. Но смех воятеля не обидный, а веселый. Все идет намного лучше, чем он ожидал. «У них оружие! Игроки!» Догадка приходит со второй свинцовой волной. Остервеневшие бандиты поменяли магазины и заливают место сражения огнем. Пока огонь наносит лишь психологический ущерб. Цветные залегли и почти не пострадали, но стрелки приближаются, и очень скоро пули начнут рвать толстую шкуру персов. «Что будем делать?» «Атаковать!» — рычит Ордолла. «Это же люди!» — шепчет Урана. «Они собираются нас убить!» «Не нас, а персов!» «Спроси об этом Изгрина или Грату!» «Грата!» — Урана смотрит на воительницу, а Таня, отрываясь на приближающихся бандитов. «Грата!» — и слышит громкий ответ. «Я их ненавижу!» «Да!» — смеется Ордолла. «Все правильно!» А Изгрином молча ползет вправо. Его сабли в заплечных ножнах, но на то, чтобы их достать, потребуется меньше мига. «Я обойду слева, а вы остаетесь по центру», — распределяет роли Грата. «Придется немного потерпеть, но мы с Изгрином постараемся побыстрее. Бандиты совсем рядом, и времени на споры нет». «Договорились!» — кивает Ордолла. Грата откатывается в сторону, полностью скрываясь в ночной темноте. «Что мы творим?» — тоскливо шепчет Урана. «Защищаемся!» — бросает в ответ Ордолла. «Мы могли отступить!» «Почему не отступил ты?» «Тогда, на Седова!» «Почему не сбежал?» Нет ответа. Нет, нет и нет. Не мог Борисыч уйти. Хотел, но не мог. Тогда, наверное, потому что не успел, да и не отпустили бы его. Теперь, потому что ребята его, пусть и нелюбимые, но из одной команды, лежат под чужими пулями. А значит, и ему лежать рядом, пока с врагами не разберутся. «Это наш дом!» — рычит Ордолла. «Это наша земля! Я не уйду!» И резко вскакивает, вызывая на себя огонь автоматов. «Убью!» Свинцовые осы врезаются в плоть перса, рвут ее, пробивают насквозь, обжигают, обещают погибель, норовя добраться до уязвимой головы, но не могут остановить. «Убью!» — надрывается бегущий Ордолла. «Убью!» В этом сейчас смысл его жизни. Габой хохочет, всаживает в обезумевшего перса пулю за пулей и не видит подбирающихся с флангов противников. Не отдает себе отчета в том, что перед ним всего лишь один враг. И даже дикий вопль Корявого не возвращает впавшего в бешенство вожака в реальность. «А-а-а!» Грата рассекает корявому ногу, а когда он сгибается — горло. Человеческое тело сабли режут лучше, чем плотных персов, и последствия ужасны. Корявый гибнет в считанные секунды, и одновременно с ним к духам предков отправляется Автова. Подкравшийся из грина вскрывает ему живот и тут же отпрыгивает, не желая пачкаться в грязных кишках. Шар засекает карликов, начинает разворачиваться в сторону Граты, но Урано бросает алебарду, и острый наконечник втыкается бандиту в грудь. Рядом оказывается Грата, и раненый шар теряет голову. «Свинья! Убью! Не трогайте его! Убью!» Ордола под завязку нашпигован свинцом, но голову, а значит, перса, уберег. Мечтает лично разобраться с обидчиком и прыгает в тот самый миг, когда захлебнулся опустевший автомат. Гобой роняет оружие и встречает летящего перса руками в плечи, пытаясь оттолкнуть, сбить с ног и выиграть время. Гобой знает, чем грозит ему встреча, и старается, но все напрасно. Встретить противника получилось, но, оказавшись на земле, Ордола тут же подсекает Гобоя ногой, изворачивается и наносит удар хвостом. Костяной наконечник с хрустом вонзается в твердый бандитский лоб, и поле боя оглашает победный вопль. «Да! Был еще один! Я помню!» Грата уже бежит к Пулковскому шоссе. Даже не бежит, летит, совершая гигантские прыжки и едва касаясь земли ногами. Она торопится напрасно. Пилорама понял, что дружки отправились убивать игроков, и двинул следом, желая продемонстрировать Гобою собачью преданность. Пилорама тоже торопится, почти бежит, и поэтому буквально врезается в Грату. «Что? Подонок!» Грата забывает о саблях и бьет Пилораму в челюсть. В грудь, живот, сбивает с ног, бьет в голову ногой, напрыгивает на потерявшего ориентацию врага и сворачивает ему шею. Game over. И ночной парк заполняется тишайшей пустотой. Грата смотрит на тело Пилорамы, на медленно приближающихся товарищей, устало проводит тыльной стороной ладони по лбу и вдруг начинает смеяться. Громко, во весь голос и очень-очень заразительно. Сначала ее поддерживает Изгрина, потом Ордолла, Урана, и через несколько секунд тишайшая пустота исчезает под яростью странного, немного каркающего хохота персов. «Они победили!» Немногоквартирный дом, Санкт-Петербург, улица Итальянская, 8 апреля, пятница, 14:38. Тест на понимание происходящего. Думаете, в квартиру подозреваемого Кега мы прошли сквозь стены? Или материализовались в центре гостиной из облака дыма под демонический хохот услужливых демонов? Или прилетели на могучем орле, разбив кедрени фени окно? Как бы не так. Уверен, я достаточно охарактеризовал шассов, чтобы у вас не появилось ненужных иллюзий. Никто из них, ни безутешные владельцы мертвой преференции, ни бюрократы из службы утилизации, никто не расщедрился на локальный портал по запросу гениального сыщика. И нам пришлось использовать магические отмычки, которые и тут, позвольте поставить жирный восклицательный знак, я приобрел в личное пользование за большие деньги. Нет, мне не жалко, но справедливость быть должна. Кстати, мы — это я, знаменитый частный детектив, и Клабек Турчи, менеджер по оперативному вмешательству службы утилизации. Менеджер первого класса, между прочим. И сей факт давал некоторую надежду на то, что мой колдовской помощник сумеет раскопать что-нибудь интересное. Появлению дорогостоящего специалиста предшествовал мерзкий скандал с Ажаром, который я оставлю за пределами повествования, а сам Клабек... И тут я рисую второй восклицательный знак, такой же жирный, как первый, не горел желанием отправляться в далекий заснеженный Питер, и теперь с его физиономией не сходило выражение брезгливой отчужденности. «У меня всего 20 минут», — предупредил он, входя в квартиру. «В 3 обед». «То есть ты согласен работать за треть по часовой оплаты?» «Ты что, не закроешь мне полноценный выезд?» На круглой физиономии первоклассного менеджера отобразилось первоклассное же удивление. Таким удивлением только Сирусян с яйцекладов встречать. Пришлось экстренно разъяснить представителю службы кое-какие принципы работы на знаменитого частного детектива. «Закрою только в том случае, если ты закроешь рот и полноценно отработаешь». «Не слишком ли ты нахален для обыкновенного чела?» — окрысился в ответ Клобек. «Я уже говорил, что воспитание шасов оставило желать лучшего еще 20 000 лет назад и с тех пор ухудшалось с каждым поколением. Не говорил? А это, между прочим, чистая правда. Ирлийцы доказали, когда в прошлый раз ругались с торговой гильдией по поводу общесемейной медицинской страховки. Но я отвлекся. Клобек окрысился, и мне пришлось надавить сильнее. Не забывай, за кем я тут подтираю. Ответом стало недовольное и невнятное бормотание под клобековский нос. Видимо, мой новый товарищ входил в ту команду экспертов, которую отправили к кумарам после первого вызова. И теперь я понял причину их краха. Печально видеть, как непрофессионализм, лень и глупость пожирают тайный город. Человское отношение к работе проникает даже в святая святых. — Ладно, договорились, — буркнул Клобек, сообразив, что со мной лучше не связываться. Скажу без ложной скромности. Рано или поздно все мои недруги приходят к этой мысли. — Что искать? — В первую очередь, собери, пожалуйста, генетические материалы для удаленного поиска. Нужно определить, куда смотался шустрый инвалид. — Это легко. — хрюкнул дорогостоящий менеджер, направляясь в ванную. — Возможно, я успею сегодня пообедать. — Обед нужно заработать. А в службе, как я посмотрю, с этим плохо. Зато пальцы гнуть. — Хватит острить, чел. Ты уже в моем черном списке. — При случае плюнешь на мою могилу. А пока добудь материалы. — Пошел ты. — Но пошел на самом деле он. Работать. А я огляделся. Квартира инвалида Кега была такой же большой, как соседняя, и лишь чуть-чуть уступала обиталищу кумаров в роскоши убранства. В сущих мелочах проигрывала. Дверные ручки не позолочены, на стенах не подлинники импрессионистов, а достижения современных холстоморателей. Паркет пора циклевать. Ладно, ладно, придираюсь. Инвалид по имени Альфред жил далеко не бедно. Однако интересовало меня совсем другое, и пока я не увидел в квартире ни единого знака, указывающего на что-нибудь запретное, незаконное или магическое. И следов обитания второго жильца, того самого чернокожего коротышки с рогами, хвостом и двумя ножами за поясом, тоже не было. Где он спит? Ну, хоть какой-нибудь тюфяк. Нет тюфяка. Что он надевает на смену кожаным доспехам, в которых я его видел? Нет одежды, только шмотки Альфреда. Где ножи? Где пилочка для рогов, в конце концов? Нет, нет и нет. Пусто. А это что? Я присел на корточки у двери в кабинет и провел пальцем по меткам. 10 дюймов, 15, 18. Последняя оказалась на высоте 50 дюймов. Примерно этого же роста был таинственный хвостатый. Все-таки сын? Бред. Тогда кто? Вы ведь понимаете, что я никому не рассказал об удивительном видео. Именно поэтому Клобека прислали после скандала, а не мгновенно с пожеланиями скорейшего завершения расследования. Да кого я обманываю? Покажи я запись. Квартиру инвалида Кега атаковала бы очередная бригада менеджеров, и именно им достались бы все лавры. А я довольствовался бы пожеланиями и впредь проявлять чудеса дедуктивного метода в интересах службы и карьерного благополучия третьего референта. Так вот, нет, я намереваюсь досконально разобраться во всех деталях гибели несчастной преференции, и никто не сможет мне помешать. Обидно только, что никто не мог мне помочь, и до всего приходилось доходить своим умом. Но он меня никогда не подводил. «Ты не хочешь поискать инвалида через человскую полицию?» — осведомился вышедший из спальни Клобек. «Черт! Здорово же я задумался, раз не заметил, как дорогостоящий менеджер переместился в нее из ванной». «Скорее всего, так тоже сделаю», — кивнул я. «Инвалиды приметные. А в следующий миг до меня дошло. Что не так с материалами? Искать объект по генетическому коду проще простого. Во всяком случае, так уверяют опытные маги. Нужна капля крови, кусочек кожи или образец слюны. В общем, любую мелочь из того, что хозяева горстями разбрасывают по квартирам. Зубная щетка, бритва, наволочка. Все эти повседневные вещи являются кладезями нужных образцов. И если кладези пусты, это означает... Теоретически чел мог быть помешан на чистоте. Ты проверил пылесборник? Пусто. С понятным унынием признался дорогостоящий менеджер. Думаете, я стал злорадствовать? Хотел, конечно, но вовремя вспомнил, что этот недотепа работает на меня. И сдержался. Ну зачем унижать сотрудников? Вместо этого я с мудрым видом покачал головой, показывая, что вести хоть и не порадовали, но и сюрпризом не стали, и отеческим тоном поинтересовался. Тогда скажи, что ты на самом деле думаешь об отсутствии генетических материалов? Поверьте, в связке начальник-подчиненный здоровый патернализм жизненно необходим, ибо как еще приободрить приунывшего менеджера и заставить его вернуться к работе, как недобрым словом умудренного жизненным опытом человека? И хотя Клабек посмотрел на меня несколько странно, он, тем не менее, ответил. Квартиру могли зачистить. «Вот!» — обрадовался я. «Но нет никаких следов магической уборки», — тут же добавил менеджер. «Возмущение поля можно скрыть, затереть заклинание и действие, но остаточный фон должен быть превышен. А он здесь, наоборот, чуть ниже нормы». «То есть Кега прикрывает очень сильный маг?» «Без году неделя в городе, а все туда же. Версии выдвигать», — пробурчал Клабек. «Похоже, наши едва сложившиеся партнерские отношения дали глубокую трещину. Я нашел подозреваемого». Скромно, но с достоинством произнес я. «Можешь похвастаться тем же?» «В третий раз не сработает», — предупредил Шас. Видимо, он побывал в обеих оперативных группах высококлассных специалистов и потому дважды позволил мне напомнить о провале. Предупредив, менеджер посопел и с едва различимым высокомерием поведал. «Каким бы сильным ни был колдун, он не сможет вычистить квартиру от генетических материалов и не оставить повышенного фона». И Клабек замер. «Что-то вспомнил?» «Есть один способ», — неохотно протянул мой помощник. «Но он настолько маловероятен, что о нем можно не упоминать». «Говори». «Ты серьезно?» «Дорогой Клабек, мне потребовалась вся моя воля, чтобы вновь не свалиться в отеческий тон. Я нахожусь в Санкт-Петербурге, расследую магическое убийство йоркширского терьера». Подозреваю в нем парализованного чела без грамма магических способностей. И прошу тебя рассказать, что еще необычного тут могло произойти. Да, мой дорогой Клабек, я серьезно. В отеческий тон я не свалился, но что-то в моих глазах заставило Шаса без лишних разговоров изложить невозможный вариант. У людов есть устройство, которое называется «окуриватель зарницы». Это не магический артефакт, а именно окуриватель. Помещение обрабатывается дымом сжигаемой смеси, составленной из различных ингредиентов. Рецепт является тайной зеленого дома, но мы знаем, что он очень сложен, дорог и поэтому используется крайне редко. Что он делает? Дым из окуривателя уничтожает заданные генетические материалы без применения магии, то есть не оставляя следов в виде повышенного фона и остаточного ощущения воздействия. Полезная штучка. Однако Клабек моего восторга не разделил. Штучка интересная, но применяется, повторюсь, крайне редко и только во время специальных операций зеленых. Здесь не тот случай. Откуда ты знаешь? У меня фантазии не хватит представить, что ведьмы специального назначения замыслили убить собачку-преференцию. Обычно мне палец в рот не клади. Ну, вы заметили, конечно. Но именно сейчас я нашелся с ответом не сразу. А если это была случайность? Кек случайно убил собачку? Каким образом? Почему он сбежал? Куда делись генетические материалы? Сбежал, потому что испугался тебя, язвительно предположил Шас. А материалов нет, потому что распорядился провести в квартире полномасштабную уборку. Дополнительное расследование не поколебало версию, принятую основной. Преференция погибла в результате нештатного срабатывания артефакта «Сдвоенный шинкователь». И все это, если тебе интересно, краткое содержание моего доклада. После такого доклада расследование будет закрыто. И на этот раз, я надеюсь, окончательно. Мне надоело мотаться в город всех дождей. Но не рассказывать же ему о видеозаписи. Или рассказать. Признаюсь, в этот миг я едва не сдался. Чуть было не объяснил заезжему менеджеру причину столь странного интереса к инвалиду Кегу. Но сумел сдержаться. Раз уж решил пожать все лавры в одиночку, значит, так тому и быть. «Поедешь со мной?» — осведомился от чего-то подобревший Шас. — У меня вещи в гостинице остались, — хмуро ответил я. — Вечером поеду. — Как знаешь. Клобек вызвал портал. — Увидимся. — Бывай. Дорогостоящий менеджер службы исчез, а я снова прошелся по комнате. Что делать? Сознаться? Уйти из дела, которое кажется мне не по зубам, или рискнуть продолжить? Хотите — верьте, хотите — нет. Но я чувствовал, что прикоснулся к чему-то серьезному и решил не отступать. Без году неделя в городе? Да, без году неделя. Но нос я вам утру.